Стражи дворца узнали Кайлана и, хоть они были из отряда предателя, никто и не думал останавливать нас. Попытайся они перегородить путь, как их тут бы и разорвали на части. Не солдаты, нет, простые люди. В их глазах король был мессией, воскресшим из мертвых полубогом. Кайлан то и дело оглядывался на меня, и в глазах читалось страдание пополам с удовольствием. «And power on». Помещение, в котором проходило собрание земель, было заполнено людьми, которые решают вопросы всего королевства. Главными личностями тут были те, кто находился едва ли не в самом центре, остальной же народ тут, стража и охрана всех этих влиятельных личностей, аристократов, которые показали себя на войне достойно. В какой-то момент в зал вбежал посыльный, слуга, который не остановился под взглядами всех тех, кто смотрел на него, от обычного стражника до замещающего на данный момент короля Лагейна. На его лице была смесь паники и страха, он не замечал на своем пути, казалось бы, совершенно ничего, целеустремленно направляясь к Лагейну. Почему его никто не остановил? Возможно, причиной было то, что он появился слишком неожиданно, вел себя слишком странно, но при этом не выглядел как какая-то угроза, что в сумме и остановило всю охрану. Подбежав к Лагейну, сидевшему на троне, этот маленький человек сказал только два слова, после которых весь ропот и голоса в помещении утихли и установилась полная тишина, в которой витали мысли о сказанных словах. В стороне усмехался Эрл Амон. Король вернулся. Многие слышали о том, что король воскрес, но думали просто слухи, распускаемые отчаявшимся народом, желающим увидеть чудо во время мора. Посыльного тут же принялись расспрашивать, кто увидел короля, где он находится, когда он прибудет в королевский дворец. Одни радовались, что можно избежать начала гражданской войны. Другие, скрипя сквозь зубы, проклинали тот день, когда приняли сторону Лагейна. Одним из таких был Эрл Ренденхэл. Он попытался выскользнуть из зала, пока была суматоха и никто не обращал внимания на дверь, но, открыв ее, замер. Доли секунды ему понадобились, чтобы понять, кто стоит перед ним. В следующую секунду удар латной перчаткой отправил предателя в страну грез, а в зал вошел король со свитой преданных людей. Застывшие лица банов и рыцарей, абсолютная тишина в зале, как и концентрация взглядов на одной фигуре. Голос короля резал как нож живое мясо. «Так-так, пока я воюю с Мором, кто-то делит страну на части. Вы не знаете, кто это может быть, Эрл Амон. Ясно кто, ваше величество. Подлый предатель Лагейн и его приспешники. Кайлан захотел что-то сказать уже вставший с трона регент, но был тут же перебит. Молчать, ублюдок, твои слова потеряли всякий вес, когда ты бросил меня подыхать. Король взял паузу, а затем продолжил, я дам шанс на искупление любому в этом зале. Король опять взял паузу, давая банам, подержавшим Лагейна, время осмыслить сказанное, и вы можете доказать свою верность мне прямо сейчас. Арестовать изменника. Сказал Кайлан, и десятки мечей тут же были вынуты из ножен и направлены на уже бывшего регента. Лагейн видел их глаза, глаза юнцов, чьи отцы погибли при Астагаре, теперь управляющих родовыми поместьями, глаза стариков, что хоронили своих детей. В тот момент он понял. Прикажи Кайлан убить его, и Мактир был бы тут же растерзан. Лагейн видел также и другие глаза, тех, кто его поддержал, а теперь направили на него мечи. Великий полководец понял, что значит предательство. После того, как бывшего регента увели в темницу, надзирать за которым поставили самых преданных людей, король тут же взял управление в свои руки. Следующие дни вылились в череду расследований и раздачи указов. Королю нужны были все доказательства предательства тех или иных личностей. В ходе расследования было выяснено, что столь ненавидящий Орли Лагейн продавал в рабство Тевентеру эльфов. Вскрылись обстоятельства, при которых была вырезана правящая семья Хайвера. Оказывается, то, что младший сын Брайана Кусланда жив, и предоставленные доказательства обеспечат Радухов большие проблемы. Были освобождены из темницы политические заключенные, что не поддержали Лагейна. Среди них оказался и один страж из Орлея. Когда все доказательства были в руках короля, а его верные люди пришли в столицу, был проведен суд, на котором и решилась судьба изменников. Но не судьба Лагейна. О нем никто короля не спрашивал, и на суде ни слова никто не проронил в его адрес. Все думали, что король убил его по-тихому. Результаты суда были таковы. Предатели, во искупление грехов и очищение имени рода, пойдут в атаку на порождение тьмы в авангарде. Их родовые поместья конфискуются Ферилдином и будут переданы в руки более лояльных короне людей. Но у всех возник один и тот же вопрос: что стало с Лагейном? Примечание к части. Бичина 50%. Глава 17. Неожиданная встреча. Я подготавливался. Сидя в королевском дворце, у меня было полно времени, до того как стражи дойдут до Арзамара. Король все-таки решил привлечь гномов к битве с тварями. Я лично не видел в этом резона. Коротышки, судя по истории, воюют с ними постоянно. Для них мор не кончается. По-моему, они имеют полное право послать на все четыре стороны договоры стражей. Может быть, когда-то стражи и помогли гномам отстоять несколько подземных городов во время мора, но они напрочь забыли о том, кто всегда дерется с порождениями в перерывах между морами. Лично я сейчас примерял костюм, сделанный мной из лучшей хаиверской ткани в два слоя. Я сделал себе пальто, ориентируясь на моду моего прежнего мира, черного цвета, без карманов. Штаны я себе сшил из авварского хлопка, благо на Парифате, когда подтягивал артефакторику, и не такому учили. Обувь, как и перчатки, была сделана из драконьей кожи каштанового цвета. Дальше было зачарование получившейся одежды. Несколько дней безумных обрядов и максимальной концентрации. Результат мог выдержать удар парифатского великана и огонь магистра пироманта, сохранял тепло тела, имел терморегуляцию и много чего еще. Старую одежду я сжег, даже пыли не оставил. Еще не хватало мне, чтобы какой-нибудь маг сделал вольт и убил меня. Сомневаюсь, что у такого умельца что-то получится, ну, а вдруг? За 7 дней мне удалось сделать новое зеркало. Благо все нужные ингредиенты нашлись в королевской сокровищнице и в мастерских кузнецов и ювелиров. Часть я купил у приезжих купцов. Этот проект я так долго откладывал на потом. 3 метра высоты и 2,5 метра ширины, в золотой оправе. Зеркало, показывающее все, что я захочу увидеть в мире, даже прошлое. Я внес модификации в создание этого, без сомнений, гениального артефакта. В результате получился мощный усилитель магии разума и пространства. С ним я мог общаться с любым жителем Айкумены, невзирая на то, где он находится, в соседней комнате или в Арзамаре. Также, мне было легче творить порталы при помощи артефакта. Учитывая особенности этого мира, тень имею в виду, я даже мог захватывать разумы людей на огромном расстоянии, проверено. Но это было не главное. При помощи моего зеркала, я мог четче различать потоки времени и более детально изучать будущее. Примеряя свой костюм, я мысленно беседовал с Дунканом. Как он мне сказал, сейчас стражи двигаются по Северному Имперскому тракту и через неделю-другую доберутся до Арзамара. Меня Дункан попросил сходить в одно интересное место, раньше принадлежавшее стражам. До того, как страж-командор отправился в Арзамар, в столицу приехал один его деловой партнер, некий Леви Драйден, и напомнил Дункану об обещании. Суть обещания заключалась в том, что Леви хотел оправдать доброе имя своей семьи. Лет 200 назад предок Леви, некая София, была соперником юного Орландо в борьбе за власть над королевством. Она проиграла, но не желала смириться, а потому силой попыталась взять власть в свои руки, была схвачена и обвинена в измене, но опять-таки не убита. Новый король Ферилдина, дабы умаслить оппозицию, принудил Софию стать стражем. Она пережила посвящение и со временем добилась высот в организации. Пока Драйден проводила реформы и увеличивала ряды стражей, Орланд скатывал страну в грязь, убивая всех недовольных, не стесняясь в средствах достижения еще большей власти. Некоторым такое не понравилось, и возмущенные банны попросили Софию вмешаться. Она была только рада. Пользуясь положением командора серых стражей Ферилдина, командор решила захапать себе трон королевства, так как по закону стражей они могут носить и другие титулы во время службы в организации. Но в решающий момент, когда войска короля уже были на подходе, часть стражей, что считала вмешательство в политику неправильным, покинула крепость. В общем, Софию убили, как и всех стражей, что поддержали ее, заодно изгнав остальных из королевства на целых 200 лет. Конечно, Леви выставлял свою бабушку героем и так далее, но мне было все равно. Короче, дело было так. Дункан надеялся вновь получить крепость Пик солдата в пользовании стражей. Леви хотел очистить репутацию семьи и поиметь выгоду с этого. Проблема была в том, что крепость была расположена в труднопроходимом месте, и она нафиг никому не сдалась. А еще ходили слухи про призраков и демонов, что там обитали. Король дал добро и Дункан попросил меня помочь, если найдется минутка свободного времени, деликатно намекая, что в библиотеке крепости могли сохраниться редкие магические книги и артефакты. Усатый знал, чем заманивать. Моя выгода прослеживалась сразу, ведь из круга магов Ферилдина я вынес не только фальшивый гримуар Флимит, но и несколько десятков магических книг. А тут могло быть что-то поинтереснее, ведь в круге только доступная литература, а у стражей и запретная должна быть. Когда с дресс-кодом было покончено, я спрятал новое зеркало в инвентарь и направился из своих покоев в зал, где заседал король. Те, кто попадался мне на пути, спешно пытались отойти в сторону. Я лишь ухмылялся на это. Были за несколько дней прецеденты. Некоторые личности пытались качать права, но быстро уяснили, что в этом дворце никто не смеет мне указывать, даже король. А когда вскрылась правда о возрождении короля, меня стали бояться. Слуги даже не поднимали глаза, а рыцари спешили уйти с моего пути и склонить голову в моем присутствии. Зайдя в небольшую комнату, где несколько банов и эрлов, самых лояльных королю, сидели и обсуждали планы по отражению атаки порождений, я присел за столом к ним. Эти люди были отобраны после прочтения мыслей каждого и осмотра их ауры. Король попросил найти тех, кому он сможет доверять, и кто сможет помочь ему в восстановлении страны. «Добрый день, господа», — кивком головы поприветствовал я их. Меня поприветствовали, как подобает высокородному, но не признавая факта, что я стою выше них. Только Эамон и король выразили больше почтения. Собственно, почему я пришел? Сказать, что отбываю в пик солдата. Дункан попросил о помощи, и я намерен наказать ее. «Возьмешь кого-нибудь с собой?» — спросил король. «Морриган, если что, ты знаешь, как со мной связаться. Когда вы вернетесь, скорее всего начнутся холода. Разведка сообщает о том, что Латеринг был уничтожен порождениями, но они остановили продвижение вглубь». «Хорошо. Заодно я нанесу им визит вежливости. После того, как я наведаюсь в пик солдата, я дам знать, чтобы ты запустил караван с людьми и провиантом. Связь держим по зеркалу». «Понял тебя. Удачи». Я сдержанно кивнул и вышел из зала. Вернувшись в комнату, я увидел сидевшую на моей кровати Морриган. «Ты уже освоила чары пространственного кармана?» «Да, Морриган, достала из своего пространственного кармана мое прежнее зеркало. Я отдал его ей, предварительно зачаровав на уменьшение веса, ведь карман не делает вещи невесомыми». «Хорошо, подойди ко мне, посмотрим кое-что». Морриган встала, как и я, напротив моего нового зеркала, и я скомандовал: «Покажи мне порождение тьмы в Латеринге». На зеркале появилось множество красных точек. Они буквально заполонили всю деревню. Я приблизил картинку до высоты нескольких метров и увидел картину зомби-апокалипсиса, можно так сказать. Все оставшиеся в деревне были умерщвлены. Деревня почти сгорела, были видны лишь черные руины да парочка целых домов. Не знаю, что меня толкнуло сказать это в тот момент. «Покажи мне уцелевших из этой деревни». Зеркало тут же переместило картину на несколько десятков километров севернее. Я увидел группу из шестерых людей. Они дрались с порождениями тьмы и пытались уйти от погони. В этой группе были две девушки и женщина, а также три парня. Один был серьезно ранен. «Идиоты! Зачем они остались в заведомо обреченной деревне?» «Не знаю», — ответил я. «Пошли спросим». «Что?» — непонимающе спросила она. Я лишь махнул рукой, и передо мной, чуть в стороне от зеркала, открылся портал. Как же легко было, при помощи зеркала, сделать это. «Это портал. Не бойся и вступи в него», — сказал я прежде, чем зашагал и вышел с другой стороны на вершину холма. Передо мной раскинулась картина, как в окружении порождений тьмы стоят, ощетинившись оружием, несколько смертников. И тут я увидел агра. Громадного агра, что, быстро двигаясь, сходу напал на группу. Схватив одной рукой девушку с посохом, он ударил ее об землю и выкинул в сторону. Огр повернулся в сторону к остальным, но больше ничего не успел сделать. Бородатый парень, также по-видимому маг, вонзил посох в землю, начертил на своем предплечье какие-то знаки и вскинул руки. Даже я почувствовал колебания в тени, столь могущественную магию он творил. Из воздуха появились две огромные магические руки, что схватили агра и вертикально разорвали на две части. Парень упал на колени, обессиленно держась за посох как опору, чтобы позорно не рухнуть на землю. Группу стало окружать все больше и больше порождений. Я решил вмешаться. And Powerhound. Гаррит Хоук всегда стремился защищать свою семью. Отец его научил этому. Передал ему магические знания, а Хоук был хорошим учеником. То, что отец знал в 40, Гаррит достиг к 25 годам. Он умело прятался от храмовников в Латеринге. Этому обучил и сестру. Когда отец тяжело заболел и умер, он мог рассчитывать только на свою семью, и для них он и жил. Но однажды соседи все-таки заметили его колдующим и не сдали его храмовникам. Отчасти поэтому он и остался в Латеринге, когда практически все покинули его. Не хотел покидать единственных друзей, что у него были. Не хотел покидать отчий дом. Каким же глупцом он был. А потом Карвер вернулся с войны и сказал, что Лагейн предал короля. Он был шокирован, и еще сильнее был шокирован сам Карвер, когда увидел живого короля. И все же они не послушались своего монарха и подумали, что беда обойдет их деревушку стороной. Наивный. Бегство через земли, заполненные порождениями, невозможно назвать приятными, особенно когда провианта и воды нет, а с тобой еще одна семья твоих друзей. Они не были воинами, вот и поплатились, когда прошлой ночью на них напали порождения. И несколько часов кряду они уже бежали от них. Они встретили пару, храмовника и стражницу, что также бежали от порождений. Эти двое думали, что король мертв и сильно удивились, когда узнали о том, что он жив-здоров. Но пути назад не было. С дезертирами обращаются жестко. Так что храмовник принял помощь отступника, и вместе они стали пробираться через земли, кишащие порождениями тьмы. Гаррит не смог остановить Агра. Телекинетический импульс, призванный остановить, лишь разозлил его, и могучая тварь одной рукой убила сестру. До этого дня он не использовал магию крови, но тут не сдержался. Ярость заполонила разум, и он, кровью нарисовав древний знак на руке, призвал из тени помощника, что разорвал, убил эту тварь. И теперь он без капельки магических сил, смотрел на то, как их окружают. Это все его вина, и, если бы он послушался совета Карвера, возможно сейчас Беттани была бы жива, а они жили в достатке в Кирквале. Как глупо получилось в итоге. В последний раз он взглянул на тело умершей сестры и поднял глаза к небу, заметив на холме впереди человека. Человек поднял руки и Хоук услышал звуковой резонанс. Сотни порождений тьмы, что были на его пути, как и холм, превратились в пыль. Но Гаррит не увидел этого, точнее не обращал внимания. Он продолжал следить за человеком и не сразу заметил, как из белого мерцания сзади него вышла девушка. Он заметил ее, лишь когда человек исчез на несколько секунд, чтобы появиться перед ним. Он смотрел прямо в его глаза. Беловолосый незнакомец щелкнул пальцами, и пару-тройку десятков порождений объяло пламя. Через секунду от них остался только прах. Остальные бежали в ужасе. «Вставай, негоже столько перспективному магу стоять на коленях», — произнес незнакомец. Гаррит не смог этого сделать, сил не было, но незнакомец коснулся его плеча, и тело заполонило сила. Он тут же встал и вытянулся, как перед командиром батальона. «Спасибо, что спасли нас. Я не знаю, что с нами бы случилось, не подоспей вы вовремя. Могу я узнать ваше имя?» С уважением и страхом в голосе сказал Гаррит. «Вы были бы убиты, Архаон. Я Гаррит Хоук, а это мой брат Карвер и...» Хоук посмотрел на труп девушки. «Моя сестра Беттани. Пав Архаон». Постояли и помолчали. «Я в принципе уже всю память считал, точнее причины, и понял, почему они не хотели идти в другой город. Боялись храмовников. В Латеринге жили те, кто их не сдал, а в другом городе их быстро раскусит и отправит в круг. Я смотрел, как Гаррит кинулся утешать свою мать, которая рыдала над телом убитой девушки, и ждал, пока Морриган подоспеет ко мне. Она добралась сюда за несколько минут и плавно перетекла из волка обратно в человека. Я уже собирался открыть портал и уйти, когда голос другого парня окликнул меня. «Ты собираешься просто бросить нас здесь? Почему бы и нет? Я и так вам уже жизнь спас. Дальше дело за вами. Мы умрем тут без твоей помощи», — опять голос подал главный в их компании. «Без твоей помощи, нам не выжить. А что я получу взамен? Моя сила стоит недешево», — тут взгляды всех обратились к ровной местности, что оставило после себя мое заклинание. «Нам нечего тебе предложить, у нас самих ничего нету, но наш род весьма влиятелен в городе Кирквал. Если ты поможешь нам добраться до туда, обещаю, я расплачусь сполна». Гаррит сам не верил в то, что говорил. Золото меня не интересует. Давай заключим сделку. Я верну к жизни твою сестру». На этих словах все застыли словно вкопанные. А я продолжил. «Излечу этого бедолагу от скверны в его крови и даже помогу вам добраться до Кирквала. Взамен я попрошу сущий пустяк. Когда-нибудь ты окажешь мне услугу, Гарвит». Гарвит смотрел на меня со скепсисом, но мать, рыдая, просила его согласиться, и, видимо, он был готов сейчас даже заключать сделки с демонами, лишь бы вернуть сестру. Лишь Карвер воспротивился этой затее. Парень думал, что я впущу в тело сестры какого-нибудь демона. Но не он принимал тут решение, а старший брат. «Согласен», — ответил старший Хрук. «Замечательно. Я подошел к трупу девушки и начал читать заклинание. Кровь соберу я, скреплю костями. Воскрешу существо, рожденное человеком. Кровь изольется, кости восстанут. Человек встанет, как прежде, живой. Воистину, я воскрешу человека. Пусть магия служит, чтоб дальше он жил». Тело девушки, что выглядело больше как отбивная, начало возвращать в себе прежний вид. Кости сращивались, кожа регенерировала, как и органы с мышцами. Лицо приобрело прежний вид, и она открыла глаза. Я, не обращая внимания на остальных, что пребывали в шоке, подошел к храмовнику и кинул в него великое исцеление. Пареньку становилось лучше с каждой секундой. «Невероятно! Это невозможно!» – закричал Карвер. Мать кинулась обнимать свое дитя, а Хаук рассыпался в благодарностях, как и та женщина-воин. «А теперь, я открою вам портал в Кирквал», — сказал и, достав зеркало из инвентаря, я пожелал увидеть этот город и тут же открыл портал в самую безлюдную его часть. «Пройдите через него и окажетесь там, где вам нужно». Тут разгорелся спор, а стоит ли идти вообще в Кирквал. Но его я прервал очень быстро, буквально решив дальнейшую их судьбу. «Портал долго не держится, и вам стоит поторопиться». На этом их спор закончился, и, когда почти все прошли через него, я сказал Хуку, который заходил последним: «Помни о своем обещании. Возможно, мне твоя помощь не пригодится никогда, но не дай боги, ты мне откажешь, когда я попрошу о услуге. Плату я возьму соразмерную», — он кивнул и прошел через портал. Я тут же закрыл его. Глава 18. Пик солдата. «Зачем ты их спас?» — сходу спросила Морриган, едва мы зашли порталом обратно в нашу комнату. «А почему бы и нет? Я делаю, что хочу и что могу, на то я и маг. В конце концов, не важно, что ты хочешь, важно то, что ты можешь. Я тебя поняла, но давай только без инфантилизма и героизма, что по сути одно и то же. Ты вроде мир хотел захватить, а бегая за каждым беженцем и за 100 лет этого не сделаешь. Ничего страшного, я бессмертен. Перед тем, как открыть портал в крепость стражей, я отыскал Леви и взял с него магическую клятву, что он никому и никогда не расскажет, как мы доберемся до туда. Дальше, зеркалом отыскав саму крепость, я начал исследовать ее помещение. В один момент наткнулся на пару комнат, которые было не разглядеть из-за сильных магических помех. Определенно в них находятся либо демоны, либо что-то магическое. Может, какой-то артефакт. Дальше я осматривал подступы к крепости, точнее подступ, и заметил. Ведет он аккуратно к горе и тоннелю, что находится в ней. Как мне объяснял Леви, пик солдата трудно захватить, потому что его сначала надо найти. Рассмотреть тоннель я смог лишь отчасти, и не потому, что я плохой маг. Просто он фанил магией. Завеса там была истончена, из-за чего создавались такие мороки, что и магистр или даже архимаг позавидовал бы. Мне уже интересно. Открыв портал, я, вместе с Леви и Морриган, оказался прямиком перед воротами крепости. «Запомни, Леви, если не хочешь умереть самой мучительной смертью, лучше никому не говори об этом заклинании. Видал я одного такого. Брррр, мерзкое зрелище получилось. Но как же остальные люди и стражи пройдут через тоннели и тропы в горе? Не волнуйся, есть у меня предположение, что в крепости мы найдем ответы на все вопросы. Мы, не спеша, зашли во внутренний двор, и я уже собрался идти дальше, как Морриган и Леви остановились. Я не заострил на этом внимание, так как смотрел на кучу останков и трупов людей. Святая Андрасте, что это было? Меня чуток замутило, — вдруг спросил Леви. Ты тоже это видел? Что видел? Непонимающе спросил я его. Солдаты короля взяли крепость в осаду и собирались морить стражей голодом, — сказала Морриган. Значит, ты тоже увидела этих призраков? Это не призраки, Я уже начал догадываться, что тут происходит. На нас наслали морок, показали нам иллюзию. На меня это не действует. И кто же? Спросила Морриган. Не знаю, но я чувствую демоническое присутствие внутри крепости. Демоны, а Создатель, спаси. Но Леви не успел закончить начатую молитву, как мертвецы стали подниматься. Они были повсюду. Мертвые стражи и солдаты Орландо вставали и на стенах, и во внутреннем дворе, и даже сзади подошли, с другой стены, что огибала крепость слева от ворот. Их было несколько десятков. «Энд Павараон, свет Осириса», — произнес Архаон, подняв правую руку вверх, и мутное зеленовато-желтое свечение загорелось в его ладонях, но свечение не совсем правильное слово. Скорее это было похоже на свет от маяка, что освещал пространство во все стороны. Вся нежить в крепости, что попала под излучение этого заклинания, тут же упала как подкошенная. Архаон же безучастно сказал: «Пошли дальше». Морриган ожидала чего-то подобного, но не всех же сразу с одного заклинания, поэтому она была шокирована мощью мага, стоящего перед ней. И это было не в первый раз. Несколько часов назад, спасая тех беженцев, Архаон также продемонстрировал могущественную магию. И все это без помощи крови или помощников истины, которых, скорее всего, использовала ныне покойная мать. Он творил магию с такой же легкостью, как дышит. Это пугало и восхищало одновременно. Леви не сразу понял, что произошло. Когда из раскрытой ладони мага вырвался яркий свет, он зажмурил глаза, а открыв, обнаружил, что вокруг них все мертвецы лежат на земле, как и раньше. Архаон же поднимался по ступенькам ко входу в донжон. Зайдя внутрь, спутники Архаона опять видели картины прошлого, впрочем сам архимаг по-прежнему ничего не увидел. Он стал быстро продвигаться по направлению к комнатам, где чувствовалась магия и жизнь. Держа заклинание активным, маг лишь вливал новые порции маны, уничтожая очередные группы оживших мертвецов. В очередной комнате Леви нашел книгу, которая подтверждала то, что им показали в видениях. Там старый архивариус написал правду для потомков, дабы имя стражи не было осквернено. И опять архимаг остался равнодушен к истории ордена. Он посмотрел на своих спутников и спросил: «Чувствуете, что?» Непонимающе спросил Леви. «Демонами смердит». Тут же Архаон телекинезом вынес двери, зайдя в следующую комнату, ударил двумя молниями Мардука с обеих рук, уничтожая двух воплощенных демонических духов гнева. Архаон как с цепи сорвался. Если ранее они вдумчиво обыскивали комнаты на наличие фактов, доказывающих невиновность Софии Драйден, то теперь Леви и Морриган шли быстро, стараясь не отставать от архимага-демонолога, что уничтожал всех встречающихся демонов с такой же легкостью, как мясник забивает поросят на бойне. Комната за комнатой представали перед глазами Морриган полностью очищенными от мертвецов и демонов. На очередном этаже Морриган увидела очередные наваждения. Здесь юный маг-страж призвал демонов, используя магию слова. Древнее заклинание призвало из-за завесы могущественных тварей, но маг не совладал с ними. Юный демонолог не обладал всеми нужными знаниями и поплатился. Обитатели тени разорвали стражей на части. Не может быть, моя бабушка не могла использовать такие методы. Это против воли Создателя. Что там вы увидели? Какой-то маг-страж, используя магию крови, демонов призвал, ответила Архаону Морриган. Как я погляжу, ситуация вышла из-под контроля. А да, маг не рассчитал свои возможности. Не таким уж сильным магом крови он был. Что-то казалось магу неправильным в этом месте. Впрочем, опасности он не чуял никакой. Так что Архаон задумчиво промолвил: «Использовать прану, чтобы приманить демонов. Идиотизм. Запомни, ученица, для каждой проблемы есть свое решение. Нельзя использовать шлем для черпания воды из реки. Для этого есть ведро. Нельзя удерживать демонов на добром слове и крови. Для этого есть печати и специальные круги. Если ты их не знаешь, не уповай на случай, а учись. Слова твои я поняла». Архаон повернулся в сторону очередной двери и зашел медленно внутрь. Там их ждали. «Ни шагу дальше, страж. Вот это будет говорить с тобой. Ха-ха, дожил. Демон мне приказывает». Смешно, вопреки сказанному, архимаг не смеялся, да и демон тоже. «Как тебя звать, демон?» «Вот это, Драйден. Командор. София. Все разом. Бабушка. Молчать». Рвякнул демонолог на торговца и снова уставился на демона нежить. «Я спросил твое истинное имя. Меня не интересует, как звали труп, в который ты вселился, демон. Демон стоял истуканом. Казалось, труп Софии никто не захватывал, но потом голова медленно поднялась, мертвецки бледные глаза засияли мутным свечением, и демон промолвил: «Кто ты?» «Демонолог», — Шумер усмехнулся. В ту же секунду демон напал. В безумном прыжке, для закованного в латы тела, демон-нежить метнул парочку кинжалов, что разбились о бронзовый доспех архимага. Мертвецы в комнате начали восставать. Но все закончилось так же быстро, как и раньше. Архаон ударил молотом Мардука. Учитывая, что нежить в этом мире по большому счету была демонической, мертвецы в комнате, где восстали, там и упокоились. София упала наземь, придавленная мощью заклинания, но демон не развоплотился. «Имя», — уже спокойно сказал архимаг. «Без меня ты не сможешь остановить демонов в этой крепости. Отпусти меня, и я закрою портал в тень. Имя. Нет, лучше смерть, чем рабство. Я просидела здесь 200 лет и не собираюсь». Что она собиралась, им было не суждено узнать. Архаон ударил копьем Мардука в грудь демону, и тот мгновенно был уничтожен. «От тебя могла быть польза. Но ты не так уж и важен», — Архаон обернулся к Леви. «Надеюсь, ты не сердишься, что я убил этого демона. Моя прапрапрабабушка мертва. Ты правильно поступил». После осмотра кабинета Софии, в ходе которого так и не были найдены важные документы, доказывающие невиновность, архимаг и его спутники двинулись дальше. Их путь лежал через мост, что соединял две башни. На мосту их уже ждали противники. Мало того, весь мост был уставлен ловушками и магическими минами. Телекинезом скинув нежить с моста, архимаг активировал доспехи жажды и просто зашагал по мосту, гася все мины. За дверью их опять поджидала группа нежити, что была упокоена до того, как дверь закрылась за последним в группе. «Скучно мне», — сказала Морриган. «Ничего, как закончим со всей этой канителью, так сразу возьмусь за твое обучение. Поверь мне, скучно не будет», — от слов учителя ведьма поежилась. Осмотревшись в маленькой тесной комнатушке, архимаг уставился на одну из нескольких дверей. «Там за дверью находится маг. Поздороваемся», — обратился он к своим спутникам. Вежливо постучавшись в дверь, открыл ее и зашагал внутрь просторного зала. «Я тебя слышу, не нарушай моей сосредоточенности», — говоривший был лысым стариком, больше похожим на усопший труп. Он оторвался от книг и свитков и направился к Архаону. «Сейчас, в этот самый миг, демоны стремятся пополнить свои ряды. Не тебя ли следует благодарить за то приятное, но временное нарушение равновесия? На тебе мантия магов-стражей. Как тебе звать?» «Авернус. Хотя это уже и не важно. Авернус. Тот самый маг крови, что сражался вместе с моей прапрапрабабушкой. Но прошло уже 200 лет», — воскликнул Леви. «Для меня все произошло будто вчера, а теперь мне осталось совсем чуть-чуть. Хватит пустых разговоров, зачем вы здесь? У меня тут свои интересы, и они не совпадают с интересами демонов. Так что для начала мы сделаем вот что: убьем всех демонов и закроем брешь в тени». «Отлично, это правильная мысль, и я вам помогу. Во всей крепости завеса невероятно тонкая. Это позволило мне поставить круг иллюзий невероятной силы и скрыть портал от самих демонов. Время от времени кто-то все же прорывается оттуда, но это мелочи. Мне даже пришлось навести мороки на подступах к крепости и в горах». «Ты настолько силен в искусстве иллюзий?» — спросил Авернуса архимаг. «Не так силен, как хотелось бы. Но у меня было время для исследований и учебы. Я тебе так скажу, кровь порождения чужда для демонов. Они не понимают ее и даже страшатся. Магия, пропущенная через тело стража, также другая. Она сильнее». «Нет, не так. Как же тебе объяснить? Твои иллюзии будто и вовсе не иллюзии, а нечто более материальное и реальное, не так ли?» «Да», — вскрикнул старик, который шагал весьма бодро для столь почтенного возраста. «Именно так. Как ты узнал? Что было дальше, Авернус?» «Дальше. Я проводил исследования и опыты и узнал, как усилить кровь стражей. После этого моя магия тоже стала сильней, а творимые чары могущественнее. Так я и смог наложить кучу иллюзий. Даже самый ничтожный морок отводил взгляд демонов, что уж говорить об обрядах сокрытия с использованием жертвоприношения. Ты чудовище. Приносил в жертву собственных братьев и сестер по ордену», — подал голос, доселе молчавший и слушавший наш разговор, Леви. «Мы должны были исправить ошибки, которые допустили. Я должен был исправить. Мои братья понимали, что демоны не должны выбраться из крепости. Они сделали свой выбор. Только кровь стражей могла дать необходимую силу. Жаль, что моя прапрапрабабушка не приказала убить вас. Твоя пра, так это ты, Леви Драйден? С сомнением спросил старик, а потом хмыкнул. Она приказала мне призвать демонов, она же приказала мне их уничтожить любыми способами. У тебя нет прав меня обвинять в чем-либо. Стражам доступны любые методы борьбы с мором. Победоносно сказал Леви. Я знаю кодекс стражей, но ты не страж, и не тебе судить. В то время мы были так недальновидны и юны. Нам казалось, что мы непременно правы и победа у нас в кармане. Скажи мне, страж, есть ли доказательства невиновности моей семьи? Старик, улыбнувшись, горестно сказал. Нет, и никогда не было. Впрочем, не для этого я тебя сюда звал. Что ты имеешь в виду? Ты был еще мальчишкой, когда вошел в туннели под пиком. Сердце твое было чисто, а характер тверд. Во сне я дал тебе все подсказки. Ты должен был стать моим избавителем. Я рассчитывал, что за эти годы стражи вернулись и захотят отбить крепость. Ты должен был стать тем, кто проведет их мимо иллюзий. Я тогда заблудился, когда с отцом и караваном проходил в этих местах. Да и чуть не умер, если бы не я. Павархаон, за разговором мы добрались до места, где раньше уже были. Авернус сказал, что это парадный зал, и, проведя рукой, под нашими ногами вспыхнули колдовские круги. Мне тут же стало ясно, что было не так с этим местом. Здесь и был главный портал, а точнее канал в тень. Авернус умело его скрыл, очень умело, да и запечатал неплохо, для мага, незнакомого с демонологией. Даже я не смог сходу заметить его. Стыдно. Сейчас я, Траш Адзиханон, крикнул я, шарахая появившимся в руке посохом озими. Запечатанный канал в тень окончательно захлопнулся. Авернус, хлопая глазами, спросил, что вы сделали? Закрыл канал. Я-то думал тут что-то посложнее, а оказалось пустячок. Как? Эти слова серый страж буквально промычал, и его можно было понять. Сотни лет исследований и работ, жертвоприношения и все для того, чтобы обрести силы закрыть этот портал. А тут приходит какой-то белобрысый юнец и за секунду делает то, что он не смог за 200 лет. Так это выглядит с его стороны. Правильным подходом. Я, что ты, какой еще подход? На турнике. Я откровенно смеялся над ним. Послушай, за эти 200 лет ты обрел силы и могущество, но так и не понял главного. Старик был весь во внимании, нет универсальной школы магии. Для каждого дела есть свои дисциплины и заклинания. Ты слишком сильно зациклился на крови и ее силе, хотя в магии пространства она не помощник, как и в призыве демонов, да и в бою от нее мало толку. Я, все было зря. Авернус стал мямлить. Жалкое зрелище. Казалось, из него вытянули стержень. Почему же зря? Сейчас идет пятый мор. А какой-никакой силы вы добились, а значит сможете помочь стражам. А главное, сможете помочь мне. Продолжение следует. Примечание к части. Бичина. Итак, пацаны, как вам зашла новая Одиссея, которая кредо убийцы? По мне хуйня, как и джинсы. Ваше мнение, дамы и господа. Глава 19. В своей стихии. Шли недели. Сразу после того, как проход в тень был запечатан, Авернус снял иллюзии со всех подходов к крепости. Архаон дал знать королю об освобождении этого места. Немного времени прошло до того, как первый караван людей подошел к крепости, а после еще несколько. В основном там была различная прислуга с семьями, несколько десятков солдат, что изъявили желание стать серыми стражами, да различные мастера, от кузнецов до каменщиков. Работы предстояло много. Леви Драйден взял управление людьми и обустройство крепости на себя. Имея опыт хорошего торговца, он отлично распоряжался вверенными ему ресурсами. Архаон же засел в библиотеке. Мудрость, хранящаяся в архивах стражей, воистину была огромна, особенно запретная ее часть. Запретная в этом мире, ведь в Шумере Архаон не раз говорил на различные темы с магами крови. Сам он эту дисциплину не изучал исключительно по причине незаинтересованности. Магия крови не очень привлекала архимага. Кровь – это жертвоприношение и убийство. Убей врага, и его кровь обратится для тебя жизнью или маной. Накорми демона кровью, чужой, и он выполнит твои поручения. Естественно, демонолог, что знал более надежные способы добиться от демона покорности, не нуждался в помощи крови. Да и благодаря системе архимаг быстрее восстанавливал ману и прану, так что изучать искусство, сильно смахивающее на вампиризм, он не желал. По прошествии лет, Архаон все же решил отбросить всякие там комплексы и приметы и наконец заняться пробелами в своих знаниях. Применять не обязательно, главное знать, как защититься. Учитывая то, что маги этого мира просто помешаны на магии крови, медлить нельзя.